Глава 24. Время — мудрейшее из всех вещей, потому что оно все выявляет. Фалис. Утро первого законного выходного я провела в своей комнате. Настроения выходить не было, да и домашние задания были сложными и грозили погрести меня под собой. Повезло, что Агнеду навестили сестры-ведьмы. Я спросила у них о различии базовых плетений в простых заклинаниях. Ида любезно объяснила, а ее сестра даже продемонстрировала, высушив разными способами белье на спинке стула. А как можно различить потоки магии? Ну, если в задании говорится о разных видах магии, и нужно знать первоисточник. Смотришь по цвету. Подсела ко мне Ада и с интересом уткнулась в учебник. Это же основа основ. Мы повторяем. С нажимом произнесла я, заглушая панику. Вот уже третий час билась я над этими основами, и все никак не могла схватить суть. Вроде бы и понятно, но не до конца. А, ну тогда смотри. Цвет фона различается, но нужно смотреть в сердцевину расфокусированным зрением. Так сестры помогли мне с домашним заданием. Объяснили то, что должны были знать все первокурсницы. Наверное, если бы не ведьмы, к обеду я бы рвала на себе волосы. А так мы вполне мирно управились с самым сложным, и вчетвером отправились на обед. Там-то меня и перехватила Мари из деканата. Я как раз собиралась приступить к котлеткам из капусты, когда она с обеспокоенным видом вынырнула прямо из воздуха. «Рудина, тебя срочно вызывает ректор в оранжерею!» «Ну все, попалась», — похолодела я. «Сказка кончилась. Теперь меня точно выгонят из академии. Никто не заступится за неумеху, никто не поверит, что это не я пилила тот куст». Девушка обвела взглядом притихших подруг и спросила. «Светлова не с тобой? Ее тоже вызывают?» «Нет», — помертвевшими губами ответила я. «А вдруг меня посадят в тюрьму? Будут пытать, пока я не возьму на себя все грехи? В этом мире довольно жесткие правила, и вряд ли они слышали о презумпции невиновности или гуманном обращении с подозреваемыми». «Вы разве не дружите?» — удивилась Мари. «Ладно». «Тогда ступай в оранжерею, а я поищу Надежду». И девушка испарилась. «Ты хоть знаешь, куда идти?» — поинтересовалась Огни. «Второй коридор налево и до конца. Там караул стоит, не промахнешься». «Зачем тебя вызывает ректор?» Ида невозмутимо продолжила свой обед. «Не знаю. Я постаралась взять себя в руки и не показывать, что жутко нервничаю. Очень надеюсь, что из-за моих пробелов в учебе». «Не трусь». Ада прищурилась, будто разглядывала что-то вокруг моей головы. «Иномерцев не отчисляют только потому, что они отстают. Все будет хорошо». Не разделяя ее энтузиазма, я собрала посуду. Поставила поднос на специальный столик и на негнущихся ногах отправилась в оранжерею. Нашла я ее и вправду почти сразу. Караул из двух королевских солдат в это время менялся, и выглядело это очень обычно. Никто не проходил строевым шагом и не взмахивал оружием. Да и самого оружия в руках у охранников не было. Как я поняла, оранжерею охраняли маги-боевики, и, случись что, подозреваемого они могли скрутить в одно мгновение. Странно, что они приехали так поздно. И была одна ночь, когда куст стоял лишь под академической охраной. Получается, она ненадежна? Ее легко сломать или... Как Елеса смогла проникнуть к кусту безнаказанно и еще протащить меня? До сих пор ума не приложу. Маг, который оставил караул, уже шел по направлению ко мне. Молодой парень, лет 25, он сканирующим взглядом прошелся по моей фигуре и сказал. «Посещение оранжереи ограничено. Внутри королевская делегация. Меня вызвал ректор». «Алиса Рудина?» Сразу догадался парень и махнул двоим, стоявшим по обе стороны от двери. «А вот и она!» «Проходи скорее», — сказал светловолосый парень и даже улыбнулся. «Про тебя спрашивали». «Вот так дела!» Испугалась я еще больше, но поблагодарила, когда передо мной распахнулись створчатые двери. Оранжерея была такой же ослепительно прекрасной, как я ее и запомнила. Только в той части, где располагался пресловутый и очень ценный куст, толпилась куча народа, а по периметру была расставлена охрана. Седой хвостик ректора я разглядела в самой гуще, и, чтобы скорее покончить с неприятным делом, поспешила прямиком туда. «Алиса, иди сюда!» — а ректор искренне обрадовался моему появлению. Одетый в темно-синий бархатный пиджак и белую рубашку, он выглядел еще наряднее, чем в первый день учебы, но вот двигался немного нервно, и на ум снова пришли слухи о проверке. Интересно, если нашего ректора сместят, то кто придет вместо него? И сильно изменятся ли порядки в академии? Или Киана права, и нас эти интриги никак не заденут? Значит, и номерянка в твоей академии, Леонард, еще и Родензиус расцвел. Да ты везунчик! Прозвучал мужской фальцет за моей спиной. Мужчина, стоявший в окружении толпы, был толст и весьма доволен собой. Возраст его терялся между 30 и 40 годами. Впрочем, посреди жидких серых волос уже начинала проглядывать проплешина. Его оранжевый костюм был оторочен золотой вышивкой, а в петлице вместо живого цветка была приколота золотая брошь, изображающая Лиану. Он глядел на меня так бесцеремонно, будто рассматривал не живого человека, а говорящую игрушку. «Ваше высочество, разрешите представить вам студентку первого курса факультета домоводства Алису Рудину?» Ректор церемониально поклонился и меня потянул за рукав. «Алиса, принц Ирэский, главный хранитель зелий и трав его величества, прибыл лично осмотреть наш замечательный Родендиус». Я неуклюже присела. «Недурно, недурно», — процокал языком принц. «А где вторая? И почему домоводство?» «Магистр Рейвс», — глянул в сторону ректор. Петр, одетый как с иголочки, во все коричневое, сделал шаг вперед и поклонился. На его лице не было особенного почтения, скорее, отрешенная маска вежливости с небольшой долей высокомерия, свойственной аристократам. «Ваше Величество, Алиса — лучшая студентка на первом курсе и делает успехи. Думаю, ее потенциал вы сможете раскрыть за 2 года». «И все-таки», — скривился принц, — «домоводство. Почему вы не проверили ее хотя бы на ведьмовство? Мы вполне способны заплатить вам и за этот факультет. Совершенно не обязательно экономить». «Факультет переполнен, ваше высочество», — вмешался ректор и элегантно перевел на недостаточное финансирование ведьмовства, увлекая принца ближе к огороженному золотыми цепями кусту. «Как я писал вам в прошлом году, ведьм поступает с каждым годом все больше. У нас закончились дорогостоящие расширители пространства, и нам буквально некуда селить поступающих. Своими силами пытаемся выкрутиться из этой ситуации». Обо мне сразу забыли. Толстяк-принц с важным видом слушал разглагольствование ректора, а я пятилась назад, пытаясь незаметно сбежать от всей этой толпы. Показали номерянку, и хватит. Моя миссия выполнена. Я надеюсь. Кроме преподавателей, одетых в фирменные цвета факультетов, я разглядела мадам Костелли и магистра Зейца. В оранжерее стояли напыщенные люди с блокнотами в руках. Они что-то обсуждали, записывали, поглядывая на куст, и я догадалась, что это и были те самые важные ученые. Вот только держались они от куста на приличном расстоянии. Разве оттуда можно что-нибудь понять? «Ничего», — саркастично поддержал голос в моей голове, и я застыла истуканом. «Кто это?» — голос хмыкнул. Я обернулась к магам, но никто из них не смотрел даже в мою сторону. Записывали в блокноты какие-то данные, описывали какие-то эманации. «Пустозвоны», — прокомментировал кто-то, и, честное слово, у меня закружилось перед глазами. Мир вокруг поплыл, стал каким-то туманным и неясным, будто меня окунули в воду, и я смотрю на мир снизу через толщу воды. «О, Надежда Светлова, проходи, милая!» — донесся радостный возглас ректора, а я перевела мутный взгляд на толпу и чуть не задохнулась от наплывших чувств. Я слышала глухие стоны, дыхание, ритм сердец, обрывки чувств, мыслей, намерений. «Побольше бы солнца, как хочется пить. Мне надоели запахи, уберите мужчин. Когда меня подстригут, не могу терпеть». Я слышала и чувствовала многих. Сразу как будто меня накрыло цветным и чувственным колпаком. И не могла понять, кого и что именно я ощущаю. «Ты скоро поймешь. Приходи поболтать», — жизнерадостно произнес знакомый голос и отключился. Я поняла, что он больше не выйдет на связь, потому что резко и неизбежно вернулась в реальность. Оторопевшим взглядом посмотрела на ректора, на Адю, которая в чем-то отчитывалась и сияла улыбкой, и хмурящегося Петра, Из всех присутствующих только магистр домоводства смотрел на меня и беспокоился. «У тебя все в порядке?» — прошептал он одними губами. Я кивнула. Еще не хватало сознаваться, что у меня тут случилось помутнение рассудка, и я стала слышать голоса. С такими симптомами упекут в местную дурку, и все. «Прощай, неразумная девушка Алиса». Просто переутомилась и перенервничала. Списала я на усталость этот странный случай и попыталась выбраться из толпы. «Значит, у тебя полезные способности», — донесся довольный голос принца. «И форму, что надо». Пренеприятный смех резанул по ушам. Не в силах это выслушивать, я как можно скорее выбежала из оранжереи. Хватит мне на сегодня впечатлений. Створчатые двери открывались плохо, и пришлось их подтолкнуть. Королевский караул стоял на месте, и когда я закрыла за собой дверь, столкнулась взглядом с одним из солдат. Тем самым, что сдал караул до того, как я зашла в оранжерею. По идее, он должен был уже отдыхать. Это неожиданное открытие ошарашило не меньше, чем таинственный голос в голове. Я схожу с ума? Галлюцинации? Видения? Вот так сразу и по всем фронтам? Тебе чем-то помочь? Спросил меня его сослуживец, а этот нахал вдруг взял и заговорщицки подмигнул мне. Я отшатнулась и покачала головой. Мне помощь не нужна, а вот хороший психиатр очень может быть. Уже в глазах двоится. Но не мог этот солдат оставить караул, если он сейчас в нем стоит. Это же нелогично. Нетипично. Да вообще бред. Улыбка, расползавшаяся по лицу солдата, мне не понравилась. Какая-то глумливая и опасная, если на то пошло. Что он задумал? Не пристало нормальному человеку так улыбаться. «Рудина, смотри под ноги», — вдруг сказал он мне, и я ни с того ни с сего запуталась в собственных ногах. На ровном полу, в очень удобных ботиночках, я подвернула лодыжку и чуть не упала. Подхватил меня под локоть тот парень, что предлагал помощь. Только столкнувшись с ним лицом к лицу, я поняла, что парень-то молод, лет 25, и довольно симпатичен. «Не ушиблась?» — ласково спросил меня он. Зеленые глаза оказались очень близко от моего лица, и я вспыхнула. Не привыкла к такой заботе и не знала, как отреагировать. Во рту от чего-то пересохло, и, словно тугим комом, осел в горле. Парень аккуратно поставил меня на пол, убедился, что я стою ровно и не падаю, но в то же время не спешил снимать руку с талии. «Ничего не болит?» — участливо спросил он, а я только не смогла что ответить. Участливо спросил он. «Нет». «Что здесь происходит, Рудина?» Из огня да в полымя мелькнуло в голове. Так быстро, что я под дулом пистолета не смогла бы определить, чья это была мысль, моя или чужая. В то же мгновение меня окатило холодной яростью, такой резкой и обжигающей, что я чувствовала ее кожей. Стало больно, будто кожу накалили минусовой температурой в жаркий день, и я вскрикнула в руках солдата. Вот только Эддингтон, а это, к несчастью, был именно он, превратно понял мои чувства. «Отойди от нее», — холодно произнес он, и моей шеей коснулось что-то холодное. Легонько коснулось, будто проверяя, жива ли я. Не понимая, что происходит, я сделала попытку освободиться. Не получилось. Солдат держал меня крепко. Причем в зеленых глазах на секунду промелькнула паника, но быстро сменилась злостью и уверенностью. Он теперь смотрел на своего противника. Смотрел оценивающе, да с такой злостью, как будто у него отнимают законную добычу, меня. А он, соответственно, отдавать эту добычу не собирается. Его пальцы впились мне в бок и причиняли боль. Настоящую боль. «Или мне придется отодрать ее от тебя?» Пугающе спокойно добавил Эддингтон, и в помещении вдруг стало холодно. Так холодно, что второй солдат, глумливо наблюдающий за нами, присвистнул. «Магистр, а не превышаете ли вы полномочия? Девчонка совершеннолетняя, сама хочет». «Ничего я не хочу». Прокричать не получилось, рот не открывался, совсем. Я попыталась разжать челюсти, но они не поддавались, а дыхание становилось тяжелее от усердия. Эддингтон мельком глянул в мои испуганные глаза и решился. «Быстро отпускай девчонку, или я отдираю ее ледяным проклятием». «Магистр, а не сумасшедший ли вы?» Продолжал глумиться второй солдат. Эддингтон не отреагировал на хамство, а просто вдарил. 2-1. Я видела краем глаза, как нам летит что-то блестящее, стальное и жутко холодное. За те 2 секунды, что оно летело, температура в помещении упала с плюс 15 до минус неизвестности. Кажется, даже дыхание замораживалось и падало на пол каплями льда. Нечто холодное обхватило меня в оберегающий кокон. Даже стало теплее и приятнее. Холод дарил уют и защищенность. И я с большим удивлением поняла это. Не умом, а ощущениями. Солдат тоже оказался в коконе. Но, в отличие от меня, его холод не баюкал, а убивал. Парень помертвел лицом, посинел и замер, как замороженная ледяная статуя. Его сослуживец чертыхнулся и подло испарился, бросив пост. Случилось это почти одновременно с накрывшим нас коконом. «Мне холодно», — смогла просипеть я, а потом почувствовала, как талия освобождается от давящей руки. «Потерпи минуту, скоро пройдет», — пробормотал Эддингтон, а потом его теплые руки опустились на плечи и согрели их. «Одни проблемы с этими солдатами. Никакой дисциплины». Холод отступал. Я чувствовала, как теплые волны накатывают на меня, беря тепло от рук преподавателя. Было странно стоять и ждать, когда смогу пошевелить рукой или пальцами ноги, и все это время безотрывно смотреть в глаза Эддингтону. Какой же он красивый и мужественный. Ничего не боится. И даже за меня, горемычную, заступился, когда увидел, что пристают. Человек чести? Все может быть. «Готово», — негромко сказал он и зачем-то поправил прядку, прилипшую к моему лбу. «Надо же, настоящие светлые волосы». И его лицо смягчилось. Я не смогла прочитать это новое выражение и только раздраженно дернула плечом. «Как у тебя? Вас?» — поправила я, чувствуя себя при всем при этом очень странно. Как будто меня воссоздали из чего-то и вернули к жизни. Восстановили изо льда. Бррр, как противно. Будто я — это не совсем я. А что случилось с парнем? Я резко развернулась и вскрикнула от неожиданности. Солдат все еще был замерзшей фигурой, с посиневшим лицом и остановившимся в одной точке глазами. Страшное зрелище. «Он умер?» — в ужасе прошептала я и отшатнулась. «Зачем ты убил его?» Черты лица блондина напряглись и стали хищными. «Заморозил. Пусть принц посмотрит, кого присылает в охрану». И, скрестив по особенному пальца, распахнул при помощи магии створчатую дверь. Тут же в коридор хлынули запахи и звуки. Эддингтон широким шагом вошел в оранжерею. «Что сейчас будет?» — подумала я и приросла от ужаса к полу. «Бежать бессмысленно. Теперь я снова важное действующее лицо. Со мной будут разбираться, и не факт, что беспристрастно. Снова действующее лицо. Снова!» В голове что-то щелкнуло. «А, ваше величество, есть дело. Выйдите со мной в коридор». Услышала я голос Эддингтона и снова затряслась. «Все, мне точно конец».